Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Кто это? Это Руслан. Не Руслан, это хуй из 218-й. Нет, баба Валь. Это хуина из 218-й, бандюга, блядь. Тебя уничтожат, вчера сказали, всем подъездом уничтожим. Почему, за что?